ты о чем? — спросил я. — Ну, я же еще не совсем сбрендил, м? — Ну, — протянула она. — Ну, — переспросил я. — Мне бы не хотелось, чтобы это прозвучало бестактно, но мне кажется, что если бы я остановила на улицу сотню представителей пресловутой общественности и рассказала им, что вчера ты раскромсал демокассету своего лучшего друга и отправил ее ему по почте, потом позвонил и оставил оскорбительные сообщения на автоответчике, уныло сидел в одиночку в пабе. Не забудь еще, что я одержим девушкой, которая уже 3 года как меня бросила, — вставил я. — Да, и это тоже. Добавить еще, что ты разговариваешь по телефону с незнакомыми людьми, рассказываешь им выдуманные истории о том, как ты проводишь свои вечера. Ты ведь и про то, что к Марксу на могилу с друзьями ходил, тоже соврал. Ты ходил туда один, правда? Я сказал, да. И услужливо добавил, и не забудь, что я пририсовал усы и кустистые брови к фотографии моей бывшей девушки. И помог сегодня утром подруге уничтожить вещи парня, который ей изменил. Ты помог подруге уничтожить вещи ее парня? Я рассказал ей, как все было, не упоминая о том, как между мной и Алисой вдруг возникло неуловимое сексуальное притяжение. Ее особенно шокировал эпизод с зубной щеткой и кошачьим дерьмом. «Да ты с ума сошел!» — воскликнула Кейт. «Ты совершенно ненормальный!» «К тому все и идет!» — пошутил я. «Но вроде я еще не до конца сбрендил». «Вилл», — сказала Кейт, — «разве ты не замечаешь, что ведешь себя ненормально?» Все до единого и запрошенные сотни представителей широкой общественности засунули бы тебя в смирительную рубашку. Ты бы и ахнуть не успел. Я почесал в затылке и решил, что пора выбираться из постели. Кейт, — подумал я, натягивая джинсы, — в чем-то, может быть, и права. Понимаешь, это грань. Объяснил я ей. «Что? Грань?» — повторил я. «Знаешь выражение «быть на грани»?» «Да. Ну вот. Я думаю, что подошел к ней настолько близко, насколько это вообще возможно, чтобы при этом не свалиться вниз. Ты не первая говоришь мне, что я странно себя веду. Уйма народу уже об этом говорила, но никто так и не сказал мне ничего нового». Я помолчал секунду, пока натягивал майку. «Я тебе, наверное, кажусь чокнутым, но поверь мне, в своем положении я веду себя вполне осмысленно». «Все началось с Аги». «Да, именно с нее. Она сказала, что всегда будет любить меня». Я поверил ей на слово. «А сейчас ей все равно». Я достал из шкафа рубашку и начал ее надевать. Возьмем, к примеру, Алису. Если бы она принялась засыпать Брюса и его новую девушку угрозами по телефону, он бы пошел в полицию, и ей бы в судебном порядке запретили это делать. Но куда идти ей самой? Общество, а я это слово просто ненавижу, не придумало для нее никакой защиты. Его поведение считается нормальным, а ее объявят одержимой. Но разве любовь — это не одержимость? Разве не в этом ее суть? Она поглощает тебя, порабощает твой рассудок, подчиняет себе, а все говорят, какая прелесть, они влюблены. Но когда все заканчивается, и ты начинаешь засыпать свою бывшую возлюбленную письмами, написанными куриной кровью, тебя вдруг объявляют сумасшедшим, потому что ты готов на все, что угодно, только бы ее вернуть. Скажи мне, разве это справедливо? Повисло долгое молчание. Кейт нервно кашлянула. «Но ты ведь не посылал Аги писем, написанных куриной кровью, правда?» «Да ты что, думаешь, я шаман Вуду какой-нибудь?» — пошутил я.